Глава 18. Дни идут, стреляют пушки, маленькие, короткостволые, полковые прямо в лоб, в упор с передовой, чуть побольше дивизионные с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью, и совсем большие с длинными, задранными из-под сетей хоботами с той стороны. Из-за Волги. Заговорили тяжелые, 203-миллиметровые. Их возят на тракторах. Ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде. Под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из ишаков по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушенной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники, и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно, нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои тоже ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри, портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Минированием занимаются, конечно, Горкуша и командир второго отделения огнивцев, энергичный, исполнительный, но нелюбимый бойцами за грубость. Лесогор по-прежнему деятелен и руглив. У него всегда какое-то неотложное задание от командира полка. То склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него несет, как из бочки, но держится, в общем, хорошо. Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лодки и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало, дорогу освещают ракеты. После работы, покуривая махорку, сидим с Ширяевым и Корноуховым, во втором батальоне я чаще всего бываю, в тесном, жарко натопленном блиндаже ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Корноухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист. Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утро уже холодное, часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы, и уютно потрескивающую в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется «наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова «ожесточенный» и «тяжелый» дней 10 уже не попадаются в сводки, хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и зимнего обмундирования, которое нам теперь выдают. Ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые рукавицы, мохнатые, кроличьи. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок. Не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек, маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные, с обязательными сов секретно и только Керженцеву наверху в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносят эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом: «Отворяйте, товарищ лейтенант, почта утренняя». С Валегой они дружны, и, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров. «Мой все пишут, все пишут», — сквозь дверь доносится голос связного. «Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть. А мой нет, писать не любят», — басит Валега. «Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подаваем книжки. Все прочтут. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные». «Но уж не больше моего», — обижается связной. «Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одно я сам смотрел. 500 страниц. И все меленько-меленько, без очков и не разберешь. А на передовой твой бывает?» — спрашивает вдруг Валега. «Куда уж им. Старенький и больно. Да и не видит ничего ночью». Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения. Иногда приходит к нам Чумак. Он живет рядом, в 10 шагах, приносит с собой карты, и мы дуемся в очко. Иногда мы с Лисогором к нему уходим, слушать патефон. Время от времени приезжает с того берега Лазарь, Начфин, живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости. Нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но мы делаем вид, что верим. Верить куда приятнее, чем не верить. И строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске. Один раз в расположении нашего полка падает мистер Шмидт. Кто его подбил, неизвестно. Но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: метким ружейно-пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника. Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после попадания Чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласа. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками горкушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого 3 трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный с металлическим ободком мундштук.